Глава 34. На следующий день мисс Силвер шла по Хай-стрит, когда внезапно увидела, как миссис Джернингхэм вылезла из автомобиля рядом с Эшли и вошла туда через большую вращающуюся дверь. За рулем сидел Рейф Джернингхэм. Машина сразу же тронулась с места и через минуту исчезла в потоке уличного движения. Мисс Силвер проводила ее взглядом. Ей показалось, что она свернула на Маркет-сквер, но мисс Силвер не была в этом полностью уверена. И пожилая дама поспешила за высокой стройной фигурой и вместе с молодой женщиной вошла в отдел женской одежды. «Доброе утро, миссис Джернингхэм!» Лайл, стоявшая у прилавка, испуганно повернулась. «Мисс Силвер, мы с вами все время встречаемся, не правда ли?» любезно произнесла мисс Силвер. Лайл надтреснутым голосом ответила: «Да, они все время встречаются, но это ничего не значит. Если это что-то и может значить, то только то...» Лайл проговорила, стремясь побыстрее избавиться от собственных мыслей. «Я хочу купить купальный костюм. Мой порвался». Ее голос задрожал и стих. Мисс Силвер деликатно кашлянула. «Ах, да, это, очевидно, случилось, когда вы чуть не утонули, не так ли? Я помню, вы мне рассказывали. Но вы так и не сказали мне, как это произошло и кто вас спас. Вы ведь купались вместе с мужем и вашими кузенами, правильно?» Пожилая продавщица принесла груду трикотажных купальных костюмов и положила их на прилавок. «Вас не затруднит посмотреть все это самой, миссис Джернингхэм. Мы сегодня очень заняты». Продавщица ушла, теперь никто не мог услышать их разговор. Лайл подняла кремовую тунику из джерси и сказала: «О, пожалуй, я все слишком преувеличила. Вряд ли мне грозила настоящая опасность». «Должно быть очень страшно оказаться в глубоком месте. Насколько я помню, вы упомянули, что не слишком хорошо плаваете». Лайл попыталась улыбнуться. «О, совсем не умею. А все остальные плавают очень хорошо. Я заплыла дальше, чем хотела, и не могла выбраться, а они смеялись и брызгались, и затаскивали друг друга под воду, поэтому не слышали меня». Лайл посмотрела на мисс Силвер расширившимися, потемневшими глазами. «Очень страшно, когда ты кричишь, а тебя никто не слышит». «Но ведь кто-то же вас услышал?» — живо проговорила мисс Силвер. Золотисто-коричневые ресницы Лайл опустились, спрятав глаза. На секунду щеки ее вспыхнули ярким румянцем. Она ответила тихим, смущенным голосом: «Я не знаю, не помню. Мне показалось, я тону, я пошла ко дну». «Кто вас спас? Мистер Джернингхэм?» «Чуть дальше купался какой-то человек. Вообще-то посторонним нельзя там купаться, ведь это земли Тенфилда, но он заехал на своей машине на холм и спустился по дорожке в скалах. Я даже не знаю его имени. Никто даже не подумал его спросить. Он услышал мой крик и увидел, что я начала тонуть, подплыл и вытащил меня на берег. Я довольно долго не могла прийти в себя». Лайл на секунду замолчала и продолжила, запинаясь. «Это так напугало моего мужа и остальных. Они подумали о том, что я чуть не утонула так близко от них. Дейл был ужасно расстроен, а мой купальный костюм порвался на шее, там, где тот человек схватил меня. Поэтому мне нужно купить другой. С тех пор я не купалась. Но не стоит это дальше откладывать, правда? Лучший способ перестать чего-то бояться – просто заставить себя сделать это. Вы ведь тоже так думаете?» «Иногда», – ответила мисс Силвер. «Но на вашем месте я не стала бы заплывать далеко». «Да, Рейф тоже так сказал. Но Дейл очень хороший пловец, и он хочет, чтобы я попробовала. Какой из них мне купить? Вам нравятся кремовые? У меня есть кремовая купальная шапочка». «Я не стала бы заплывать далеко», — серьезно повторила мисс Силвер. «Вы собираетесь навестить меня, моя дорогая?» Лайл бросила на нее быстрый взгляд, потом отвела глаза. Теперь в них таилась печаль, но не замешательство. «Не думаю, что я смогу». Мисс Силвер подошла ближе. «Я хочу задать вам один вопрос. Поверите ли вы, что у меня есть серьезная причина задавать его? Или сочтете меня дерзкой?» Лайл подняла голову и быстро огляделась. У прилавка больше никого не было. Правее в чулочном отделе шла бойкая торговля. Никто не обращал внимания на двух женщин. Лайл ответила звонким, теплым голосом. «Я бы никогда такого о вас и не подумала». Мисс Силвер кашлянула. «Вы сказали мне, что составили завещание в пользу вашего мужа. Я хотела спросить вас, завещали ли вы еще кому-либо значительное наследство?» У Лайл перехватило дыхание. Этого она не ожидала. «Рейф». Она повторила его имя вслух. «Рейфу. Я оставила кое-что Рейфу». «А он знает об этом?» «Да, я сказала ему». «Это значительная сумма?» 20 000 фунтов». Мисс Силвер наклонилась к Лайл и сказала как можно тише. «Миссис Джерингхэм, прислушайтесь к моему совету. Прошу вас, пожалуйста, сделайте одну вещь». «Что? Что я должна сделать?» «Прямо сейчас, отсюда, позвоните вашему адвокату. Скажите ему, что вас не удовлетворяет старое завещание, и вы хотели бы составить новое. Попросите уничтожить старое прямо сейчас, не откладывая. Я не знаю, согласится ли он выполнить распоряжение, данное по телефону. Если он знает вас достаточно хорошо и будет уверен, что слышал именно ваш голос, тогда, возможно, он подчинится. Но это не так уж и важно. Скажите ему все это и повесьте трубку. Затем поезжайте домой и сообщите всем членам вашей семьи о своем решении и о звонке. Придумайте любое объяснение, но дайте всем ясно понять, что приказали уничтожить ваше настоящее завещание. После этого как можно скорее отправляйтесь в город и удостоверьтесь, что ваши указания выполнены. Составьте временное завещание в пользу какой-нибудь благотворительной организации. Лайл, не глядя на мисс Силвер, ощупью нашла ее руку. Глаза молодой женщины были прикованы к кремовому купальнику. «Зачем? Зачем это? Разве вы не знаете, зачем? Навестите меня, моя дорогая!» Лайл била мелкая дрожь. «Я не могу!» Рука ее соскользнула с запястья мисс Силвер. Мисс Силвер взглянула на Лайл. «И прошу вас, не заплывайте на опасную глубину!» У прилавка снова показалась продавщица. «Я это уже сделала», — глухо ответила Лайл.